Глава четвертая. Гранитный тайфун. В камине весело потрескивали дрова. Переодевшись в сухую одежду, дети удобно устроились у огня. Потоки дождя, подхваченные ветром, расплескивались по оконным стеклам, словно по иллюминаторам попавшего в шторм корабля. Ночь то затихала и всхлипывала, то завывала, как взбешенная русалка. «Кто он, этот пес, и зачем явился на нашем пути?» — размышляла Аля. «А вдруг это нам показалось?» «Нет, одно и то же не может показаться сразу двоим». «Да, одно и то же навряд ли покажется сразу двоим. Скажи, Аль, а что это за гранитный тайфун, про который вы говорили со старым фонарчиком? Как? Ты не слышала древнюю легенду о каменном ветре?» «Нет, не слышала». «Ну так слушай. Однажды мне поведал ее поэт, и я запомнил все слово в слово». Аля пододвинулась поближе к жаркому очагу, и мальчик повел свой рассказ. В стародавние времена, в ту пору, когда и прадеды наших прадедов еще не родились, жил в городе больших фонарей поэт. Прапрапращур нашего поэта. В то далекое время люди совершали немало зла, и от этого зла к городу притянулся ветер-убийца, гранитный тайфун. Однако никто из горожан и не догадывался об этом. Лишь один поэт знал о приближении неминуемой катастрофы. И, придя на городскую площадь, он воззвал: «Сограждане, на нас надвигается гранитный тайфун. Словно хрупкая скорлупа лопнет земная кора, развернутся скалы, проснутся вулканы, с неба прольется целый океан дождя и затопит наш город. В эту роковую ночь всем смертельно захочется спать, невыносимой тяжестью наполнит гранитный тайфун ваши мысли. И хотя глаза ваши будут слипаться, заклинаю вас, люди, чтобы не уснуть навеки, не смыкайте глаз в эту ночь. Ведь город уцелеет лишь в том случае, если все мы от мала до велика поднимемся на бой с каменным ветром». Но горожане лишь посмеялись над словами поэта и преспокойно отправились по делам. Тем временем грозный час неотвратимо приближался. «Неужели город исчезнет с лица земли?» — вопрошал поэт и сам же отвечал: «Конечно, ведь гранитный тайфун в мгновение ока погружает на морское дно горные хребты и превращает в океанские впадины целые острова. Не знаю, смогу ли я в одиночку противостоять каменной стихии, но все же встану на ее пути». И он сел писать прощальные стихи. Он писал о том, как велик человек в любви к своему народу, и о том, что нет на свете лучшей смерти, чем смерть за спасение людей. И о том, что пламенное слово способна преодолеть даже смерть. «Не для сегодняшних горожан», — писал поэт, — «но для новых, будущих граждан». А когда стихи были закончены, он надел на себя доспехи, взял щит и меч и, придя на площадь Семи Ветров, вновь обратился к соотечественникам. «Нынче ночью на нас обрушится смертельное испытание — гранитный тайфун. Вы не вняли моим словам, но прошу выполнить мою последнюю волю — приковать меня самыми крепкими цепями к ремневой скале над океаном». Жители немало подивились подобной просьбе и даже заспорили, не зная, как поступить. И тут кто-то из толпы раздраженно выкрикнул: «Исполним его безумное желание! Если хочет, пусть сражается со своей выдумкой, пусть рубит мечом тьму. Быть может, ночная стужа охладит его пылкую голову и, наконец-то, излечит от зауми». И горожане крепко-накрепко приковали поэта к отвесной скале над океаном. К вечеру небо над городом заволокло свинцовыми тучами. С океана налетел шквал, а с неба хлынули потоки черного дождя. И люди поспешили укрыться в своих домах. Но разве отсидишься в доме, если на пороге стоит незваный гость — гранитный тайфун? С высокой скалы поэт видел, как быстро поднимается уровень воды в океане и как гигантские волны уже выплескиваются на улицы, как от черного дождя вмиг проржавели его доспехи, превратившись в решето, и как рассыпалось в прах сверкающее лезвие меча. Но он считал, что его мечом станет вера в победу, а щитом — любовь к людям, а стихии — надеждой на бессмертие. А ветер час от часу крепчал, становился все тверже и тяжелее, и затрещала земная кора. Это на город навалился гранитный тайфун. Но к этому времени все горожане уже спали мертвым сном. «Войди в меня, каменный ветер!» — преодолевая шум бури, выкрикнул поэт. «Войди и останься во мне навсегда!» И вздрогнул гранитный тайфун. Никто из людей не смел бросать ему вызов, и бешено заскрежетал он, размалывая в пыль кремневую скалу. «Знай, вставший на моем пути, я превращу тебя в пыль и прах!» И обрушились на смельчака каменные вихри. Но намертво был прикован поэт. Крепкие цепи делали в том городе. И столь острым оказалось лезвие веры, что во все стороны брызнули каменные головы поверженных вихрей. И вновь услышал гранитный тайфун: «Что ты медлишь, трусливый ночной убийца? Войди и останься во мне навсегда!» И всей своей невыносимой тяжестью навалился он на поэта. И просела наикрепчайшая кремневая скала, которой был прикован поэт, и потонула в океане. «Слава мне всесильному! Слава мне всесокрушающему!» — победно затрубил каменный ветер. «Слава! Слава! Слава!» Но про себя гранитный тайфун думал другое. «Продержись этот безумец еще мгновение, и мне бы конец! Ведь в третий раз я не мог ослушаться его приказа, но теперь он мертв, и я сотру город с лица земли». И тут из океанской пучины донеслось: «Войди в меня, каменный ветер, войди и останься во мне навсегда». И словно смертельно раненый зверь захрипел гранитный тайфун и рухнул, и исчез в океане. И был он таким огромным, что всколыхнулся и вышел из берегов весь великий океан. Наутро жители города Больших Фонарей увидели, как на улицах среди мокрых водорослей трепыхаются еще живые рыбы, а, подойдя городским воротам, в страхе отпрянули назад. Дорога за воротами обрывалась отвесной пропастью. И там, где вчера вздымалась кремневая твердыня с прикованным поэтом, сегодня грозно бурлили мутные океанские волны. Люди вдруг почувствовали себя бесконечно одинокими. Они разом вспомнили пророчество поэта, и души их наполнились ужасом запоздалого раскаяния. Время шло, а поэти вскоре позабыли, и никто в городе больше не писал стихов. Но однажды маленький мальчик нашел на берегу лунных приливов клочок бумаги, испещренный странными короткими строчками. Он бережно хранил этот листок, а когда вырос, то сумел прочитать. Это были чудом уцелевшие последние стихи поэта. И он сам захотел стать поэтом. Но это уже совершенно другая история. «Аля, да ты, я вижу, совсем опечалилась. Напрасно я рассказал тебе эту сказку. Не принимай ее близко к сердцу. Ведь в такую, как нынче ночь, легко вообразить все на свете». «Дело не в печали. Просто твой рассказ пробудил во мне странные воспоминания. С неба прольется целый океан дождя, и ветер станет, как из камня. Словно все это уже было когда-то, давным-давно. Так давно, что, наверное, и быть не может». Аля смотрела и смотрела, как полыхают дрова в камине, пока не задремала. И увидела она звездное небо. Оно росло и приближалось. Казалось, притяни руку и дотронешься до звезды. Черной тучи не было и в помине. Она ушла, как дурной сон. А в глубине вселенной, отталкиваясь от созвездий, уплывал куда-то непостижимый космический пес. Аля открыла глаза. Угли дотлевали в камине. Уткнувшись в густую овчиную шкуру, рядом сладко посапывал Аль. «Неужели я спала?» — подумала девочка и услышала, что в окно кто-то настойчиво стучит. «Аль, проснись! Уж не пришел ли к нам гранитный тайфун?»